Глава 24. Тогда. По понедельникам девочки, пользовавшиеся в школе особой популярностью, собирались в очереди в буфет небольшой группкой и болтали исключительно друг с другом, кокетливо изогнув бедро и сверкая блеском для губ. Они сравнивали записки, полученные на вечеринках или за уикенд, или на футбольном матче. Каждые 5 секунд поправляли прически, которые совсем не требовалось поправлять. И бросали знойные, совсем не девичьи, взгляды на наиболее перспективных, с их точки зрения, мальчиков. Помнится, я ненавидела этих девиц всех вместе и каждую по отдельности. И в то же время мне хотелось быть на них похожей. Хотелось стать частью их маленького кружка, а не той группы классных отщепенцев, которые всегда приносят завтрак из дома, и которых никто ни на какие вечеринки не приглашает. Отщепенцы обычно тоже держались вместе, собравшись в своем уголке кафетерия. Джимми Фокс, Черил Комсток, Рой Шапира со своей прыщавой подружкой Кэндис Белл и мы с Малкольмом. Всем нам было по 16 лет, и у нас не было друг с другом ровным счетом ничего общего, кроме круглых пятерок по всем предметам и общей ненависти к хорошеньким девочкам и привлекательным парням. В общем, к тем, кто пользовался в школьном обществе популярностью. В тот понедельник, впрочем, я была счастлива. Слева от меня сидел Малкольм, справа — Черил, и я чувствовала, что вот-вот разразится скандал. И это будет классно. Малкольм хихикнул и толкнул меня локтем в бок, когда хорошенькая Марджи Миллер подошла к стойке с завтраками, постукивая по пластмассовому подносу ярко-розовыми ноготками. Я прямо-таки чувствовала, как скрипят ее мозги, пока она пытается решить, какую обезжиренную заправку для салата, пригодного, по-моему, разве что для кролика, ей предпочесть. Но Марджи даже не подозревала, какой ее ждет сюрприз. Только что были выпущены новые ID-карты, и сегодня утром их уже распределяли в учительской, пока Марджи и ее подружки, как всегда, флиртовали с новыми поклонниками, завоеванными на прошлый уикенд. А отщепенцы, вроде меня, сидели, уткнувшись носом в учебник, и готовились к тесту по геометрии. Я внимательно смотрела, как миссис Парсонс раздает карты — золотые, зеленые и белые. И видела, как судорожно Марджи и ее компания прятали в карманы и сумки свои новенькие белые карточки. Листки с правилами использования этих карт, которые также вручала миссис Парсонс, в итоге оказывались либо на полу, либо в мусорной корзине. «Смотри, смотри!» — сказал Малкольм и снова пихнул меня локтем. Марджи уже начала заказывать ланч, держа наготове свою ID-карту, чтобы быстренько ее просканировать, когда женщина за стойкой покачала головой и сказала: «А тебе в другую очередь, дорогая». Марджи огляделась. Другая очередь змеёй вилась у дальнего конца стойки, вдоль стены и обратно. Возможно, какое-то количество ребят даже за дверью остались. Трудно сказать. «Но это совершенно невозможно», — возмутилась Марджи. «У меня через полчаса тренировка по черлидингу». Услышав это, мы с Малкольмом не выдержали и довольно громко хмыкнули. Рой Шапира кивнул и через стол протянул мне руку. «Дай 5». Все вокруг уже понимали, что будет дальше. Все, кроме, пожалуй, Марджи. «Обладатели белых карт занимают места в очереди номер 2». Равнодушно пояснила женщина. «А эта очередь только для тех, у кого карта золотая или зеленая, согласно новым правилам». Марджи покачала головой. «И когда их ввели?» Теперь в кафетерии стало совсем тихо. Лишь по длинной, второй очереди, временами пробегал еле слышный шепоток. «Разве тебе вместе с картой инструкцию не выдали?» «Маразм какой-то», — сказала Марджи, оборачиваясь к своей соседке по очереди. Потом, повернувшись так резко, что взметнулась ее пышная сине-белая юбка, Марджи вышла из кафетерия, так и держа перед собой пустой подносик. Только ногтями она по нему уже больше не барабанила. Прошло минут 25. Мы все, бывшие отщепенцы, уже вернулись в свой излюбленный уголок, невероятно быстро получив ланч в скоростной очереди и напрочь забыв о принесенных из дома пакетах. Сегодня мы с особым наслаждением поедали фруктовые салаты, чизбургеры и батончики с воздушным рисом, которых нам, стоявшим в конце очереди, обычно не доставалось. Помимо золотой ID-карты, я накануне получила еще и деньги за бэби-ситинг, так что решила шикануть и купила два последних овощных салата для себя и для Кэндис. Если честно, есть этот салат мне совершенно не хотелось. Да и Кэндис, судя по россыпи прыщей у нее на физиономии, тоже не особенно увлекалась блюдами из свежей зелени. Но я все равно эти салаты взяла. Просто сегодня я наконец-то могла себе это позволить. Впервые я была первой. Марджи наконец добралась до стойки. «Овощной салат, пожалуйста, с обезжиренной заправкой». Она выразительно глянула на изящные часики, украшавшие ее тонкое запястье. «И побыстрей, у меня только 5 минут». Из-за спины у нее донесся целый хор. «И у меня тоже». Марджи, разумеется, могла оказаться и в самом конце очереди, но все же постаралась, чтобы этого не произошло. Подавальщица обменялась взглядами с работником, приносившим готовые блюда, и тот выразительным жестом поднял руки вверх. «Жаль, но тебе не повезло». Тем временем Кэндис, рядом со мной, уплетала уже 3-й батончик с воздушным рисом. Она, не скрываясь, хихикнула, и Марджи тут же метнула в ее сторону испепеляющий взгляд. Затем снова повернулась к стойке и выдала свой основной козырь. «А вы знаете, кто мой отец?» — сказала она женщине. «Знаете?» И, обращаясь к представительницам школьной элиты, правда, уже бывшей, воскликнула. «Нет, это просто неслыханно!» Но подавальщице было совершенно безразлично, кто такой отец Марджи Миллер и насколько высокое положение он занимает. Может, где-то на государственном уровне он бы и мог возмутиться. Но здесь и сейчас, в местной школе, все мы были на одном уровне. И самым главным было то, какого цвета карточку получил ученик в соответствии со своим уровнем успеваемости. А уровень Марджи давал ей право лишь на белую карточку. И всем тем, кто получил белые карты, пришлось встать в отдельную очередь и ждать. И это стало поистине великой местью за нас, отщепенцев, таким как Марджи.